«Да», – тихо заговорил Джейми, кивая, – «да, я это понимаю и сам испытываю то же самое». Он приложил руку к сердцу. Мужчинам явно надо было остаться наедине, они стояли, склонившись друг к другу. Я сидела, опустив руки на колени, не говорила ни слова и не двигалась. Я не хотела вмешиваться. «Но я не твой господин», — снова заговорил Джейми. «Ты не давал мне клятвы, и у меня нет власти над тобой». «Нет, она у тебя есть», — в голосе Мурта звучала твердость. Полуобнаженная шпага в его руках даже не дрогнула. «Но я дал тебе клятву, Джейми Фрейзер, когда тебе не было еще и недели от роду, когда твоя мать еще держала тебя у груди». Глаза Джейми широко открылись, и в них мелькнуло удивление. «Я склонялся к ногам Элен, как склоняюсь теперь к твоим». Я, маленький шотландец, гордо поднял подбородок. «Я поклялся ей именем Триединого Бога, что последую за тобой повсюду, буду выполнять твои приказания и охранять тебя, когда ты станешь взрослым». Его голос дрогнул, и века закрыла единственный здоровый глаз. «Я заботился о тебе, как о собственном сыне, и вот я предал тебя». «Ты никогда меня не предавал и не мог сделать этого!» Джейми положил руку Мурты на плечо. «Послушай, я не хочу лишать тебя жизни, потому что ты все еще нужен мне. Но я возьму с тебя еще одну клятву, и ты выполнишь ее». Какое-то время Мурта колебался, затем молча кивнул. Джейми еще больше понизил голос, но не до шепота. Затем, сложив вместе три средних пальца правой руки, он прижал их к эфесу шпаги. «Я поручаю тебе во исполнение клятвы, данной мне и моей матери, найти этих людей. Выследи их, и когда найдешь, отомсти за честь моей жены и за поруганную невинность Мэри Хоукинс». Он замолчал, затем убрал руку со шпаги. Шотландец поднял ее, держа прямо за лезвие. Внезапно, заметив мое присутствие, он поклонился и произнес: «Как сказал господин, я так и сделаю. Я отомщу за вас». Я провела языком по пересохшим губам, не зная, что сказать. Ответ, похоже, был не нужен. Мурта поднес шпагу к губам и поцеловал ее, затем решительно выпрямился и вложил ее в ножны. Глава 20. Белая дама. Пока мы переодевались, уже совсем рассвело, из кухни принесли завтрак. «Хотелось бы знать, — сказала я, наливая в чашку шоколад, — кто такая, черт побери, эта белая дама?» «Белая дама?» Магнус склонился за моим плечом с корзиной горячего хлеба, выпрямился так резко, что одна булочка выпала из корзины. Я подняла ее и оглянулась на Дворецкого. Он выглядел потрясенным. «Да, именно, — сказала я. — Вы слышали это имя, Магнус?» «Да, миледи, — ответил старик. — Белая дама — это колдунья». «Колдунья? — удивленно переспросила я. Магнус пожал плечами, не глядя на меня, и с преувеличенным старанием стал накрывать булочки салфеткой. «Белая дама, — пробормотал он, — говорят, она мудрая женщина, целительница, а еще ее взгляд пронзает человека насквозь и может испепелить его душу, если увидит в ней дьявола». Он затряс головой, повернулся и поспешно удалился в кухню. Я видела со спины, как подрагивает его локоть. Очевидно, он крестился на ходу. «Господи Иисусе!» – повернулась я к Джейми. «Ты когда-нибудь слышал о белой даме?» «Кто? Я? Слышал там разные истории. Джейми склонился над чашкой с шоколадом. Его глаза были прикрыты густыми ресницами, но слишком яркий румянец на щеках был вызван явно не горячим паром из чашки. Я откинулась на спинку стула, скрестила на груди руки, внимательно посмотрела на него. «Ах, так слышал!» «И не удивишься, если узнаешь, что бандиты, которые напали на нас с Мэри прошлой ночью, называли меня белой дамой». «Правда?» Он встревожно посмотрел на меня и кивнула. «Они только взглянули на меня при свете, закричали „белая дама“ и бросились в рассыпную, как от чумы». Джейми перевел дыхание. Краска сошла с его лица, и оно стало белым, как тарелка китайского фарфора на столе перед ним. «Боже милостивый!» – забормотал он себе под нос. «Боже милостивый!» Я перегнулась через стол и взяла чашку из его рук. «Расскажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о белой даме?» – попросила я. Ну, какое-то время он колебался, затем поднял на меня робкий взгляд. «Просто я как-то сказал Гленгерри, что ты белая дама». «Что ты сказал Гленгерри?» Я поперхнулась кусочком булочки, который только что откусила. Джейми похлопал меня по спине. «Ну, это были Гленгерри и Костелотти». «Что было, то было», – оправдывался он. «Я имею в виду, что они не ограничиваются только игрой в карты и в кости. Они находили забавным, что я сохраняю верность жене. Они говорили, ну, они много чего говорили. И я... мне это надоело». Он смотрел в сторону, кончики его ушей горели. Я отпила чаю. Я знала, как хорошо у Костелотти подвешен язык. Представляю, как они довели Джейми. Он осушил свою чашку одним глотком и принялся внимательно рассматривать ее, избегая встречаться со мной взглядом. «Не мог же я просто уйти от них», – сказал он. «Мне нужно было весь вечер оставаться с его высочеством. Я не мог допустить, чтобы он думал, что я не настоящий мужчина». «Так ты сказал им, что я белая дама?» Я едва не прыснула со смеху. «И если ты будешь развлекаться с другими женщинами, я сделаю так, что все твои мужские достоинства отсохнут». «Примерно так». «Боже мой! И они поверили в это?» Я старалась держаться, но чувствовала, что лицо мое горит не меньше, чем у Джейми. Уголок его рта дрогнул. Я это сказал убедительно. Поклялся жизнями их матерей. «А сколько вы все перед этим выпили?» «О, довольно много. Я продержался до 4-й бутылки». Я не выдержала и захохотала. «О, Джейми, ты мой дорогой!» Я перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. «Ты знаешь, — смущенно сказал он, намазывая маслом кусок хлеба, — это было первое, что пришло в голову, и они перестали подсовывать мне проституток». «Хорошо!» Я взяла бутерброд у него из рук, намазала его медом и вернула. «Я никак не могу тебя осуждать», – заключила я, – «так как в дополнение к твоей верности эта выдумка, похоже, спасла меня от изнасилования». «Слава Богу!» – и он взял меня за руку. «Если бы что-нибудь с тобой случилось, Саксоночка, я бы...» «Да», – перебила я его, – «но если человек, который на нас напал, знал, что я белая дама...» «Да, Саксоночка», – он кивнул, – «это никак не могли быть ни Гленгерри, ни Костелотти, потому что они находились со мной в доме, когда на вас напали, и Фергюс прибежал за помощью. Но это должен быть кто-то, кому они рассказали». Я не смогла сдержать дрожь, вспомнив человека в маске и его издевательский голос. Джейми со вздохом выпустил мою руку. «Это значит, что мне необходимо пойти к Глингерри и узнать, скольких людей он посвятил в тайны моей супружеской жизни». Он досадливо провел по волосам, а затем я должен связаться с его высочеством и узнать, что, черт побери, это за соглашение с графом Сен-Жерменом. «Я тоже так думаю», – задумчиво проговорила я, «хотя Глингерри такой человек, что об этом наверняка знает уже половина Парижа. Мне тоже надо кое-кого повидать сегодня». «Да? И кого же ты собираешься повидать, Саксоночка?» – спросил он, сузив глаза. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом. Очень уж сложна была задача, которую я перед собой поставила. Во-первых, мэтра Раймона, а во-вторых, Мэри Хоукинс. «Может быть, лаванда подойдет?» Раймон поднялся на цыпочки, чтобы достать баночку с полки. «Принимать не надо. Запах действует успокаивающе, успокаивает нервы». «Зависит от того, чьи это нервы», – возразила я, вспомнив, как реагирует Джейми на запах лаванды. Любимый запах Джека Рэндалла. Действие этой травы на Джейми никак нельзя назвать успокаивающим. «Однако в данном случае может помочь. По крайней мере, вреда не принесет». «Не принесет вреда», – задумчиво повторил он мои слова. «Очень разумный принцип». «Это первые строки клятвы Гиппократа», – сказала я, наблюдая, как он роется в ящиках и корзинках. «Клятвы, которую дают врачи. Главное – не навреди». «Да, и вы давали такую клятву, Мадонна!» Его лягушачьи глазки сверкнули поверх высокого прилавка. Мои щеки вспыхнули под этим немигающим взглядом. «В общем-то, нет. Я не настоящий врач. Пока еще нет». Я не могла объяснить, почему я добавила это «пока». «Нет? Однако вы хотите сделать то, что настоящий врач никогда бы и не попытался, зная, что вернуть утраченную девственность невозможно». Он не скрывал иронии. «Вы так думаете?» – сухо возразила я. Фергюс успел мне кое-что рассказать о том, что творится в доме у мадам Элизы. «А как же быть с мочевыми пузырями, наполненными куриной кровью, а? Или вы считаете, что такие вещи в компетенции аптекаря, а не врача?» Тяжелая складка на его безбровом лице поползла вверх. Это означало, что сентенция моя его позабавила. «А кому от этого плохо, Мадонна? Ясное дело, не продавцу. Да и не покупателю. Он получит за свои деньги больше удовольствия, чем реального товара. Даже сама девственность не пострадает. Вполне морально и в духе Гиппократа. В таком деле любому врачу будет приятно принять участие». Я рассмеялась. «Думаю, вы знаете довольно много таких врачей. Я подниму этот вопрос на следующем медицинском совете, однако оставим в стороне чудеса. Что можно сделать в данном конкретном случае?» Он достал прозрачную коробочку и положил в нее горсть хорошо высушенных измельченных листьев. От маленькой кучки серо-зеленых травинок распространился острый приятный запах. «Это сарацинский рецепт. Помогает при кожном зуде, плохо заживающих ранах и применяется для лечения половых органов. Пригодится, я думаю». «Да, в виде настоя или отвара? Настоя. В теплом виде. Он повернулся к другой полке и достал одну из больших белых фарфоровых банок. На ней была надпись «Челедониум». «А это снотворное», — объяснил он. Тонкие губы растянулись в улыбке. «Я думаю, настойку опиоидного мака лучше не применять. На этого пациента она оказывает непредсказуемое действие».